Глава 39. Интерлюдия. Брать штурмом заведение старухи Молли не имело никакого смысла. Во-первых, попасть туда так просто, без особого пропуска, невозможно. Во-вторых, все должно пройти максимально тихо, дабы ни одна душа даже понять не смогла, что внутри борделя заключена благородная графиня. Ален мог бы разобрать все здание на камушке и найти свою невесту, но тогда это непременно вызвало бы волнение в обществе и соответствующие слухи среди знати. А репутация Джейн для него была далеко не на последнем месте. Поэтому он поступил иначе. Хоть и пришлось обратиться к деду, вопреки своему принципу не тревожить старика по своим личным проблемам. «Где, ты говоришь, она сейчас находится?» Его светлость, герцог Канри, шокированно распахнул глаза, одновременно с этим откинувшись на бархатную спинку кресла. «В заведении Карги Молли. Мне нужен тот, кто проведет меня внутрь, заодно поставит взорвавшуюся женщину на место», — спокойно повторил Ален. «И не волнуйся так, у меня все под контролем. Здание давно окружено моими бойцами, но, сам понимаешь, попасть внутрь без боя не выйдет». А мне бы хотелось все сделать тихо, мирно, условно. «Дай подумать», — ответил старый лорд и прикрыл тяжелые веки, размышляя. Молли пристроилась весьма удачно. Половина палаты лордов посещает ее заведение. Начал говорить он спустя некоторое время. «Многие из них должны нашей семье. На оставшуюся часть. Да чего уж там». На всех этих джентльменов у меня собрана подробная информация, которая, если ее обнародовать, станет их билетом в темницу. Все эти бумаги я держу по приказу короля и не пускаю в ход. Но для тебя, Ален, сделаю исключение. Главное, не перегибай палку при разговоре с лордом Ракотом. Он хозяин Молли. Благодаря его финансовой поддержке и прикрытию она творит беззаконие». «Погоди-ка». Ален удивленно вскинул брови. «Граф Ракот ведь является главой судебного управления Марселя. Тогда неудивительно, что хозяйка садов чувствует свою безнаказанность». «Да, но при этом старуха умна и не выходит за рамки. Раз в год пропадают женщины и дети, часть из них по ее вине». «Ясно», — кивнул маркиз. Герцог медленно встал из-за стола и подошел к одному из шкафов. Нажав на определенные корешки книг, тем самым открыл проход в тайную комнату. «Вот этого хватит, чтобы напугать графа». На край стола лег лист бумаги, исписанный мелким почерком со множеством подписей в конце и личной печатью короля. «Ого!» Ален, прочитав написанное, не сдержал эмоций и тихо присвистнул. «Адрес Ракота ты знаешь. Действуй, внук мой. Спаси Джейн Ла-Салье». Парень благодарно кивнул и почтительно поклонился деду, и собрался было покинуть кабинет герцога, как у самой двери старик его окликнул. «Почему ты так переживаешь и печешься о совершенно чужом тебе человеке? Я понимаю, что это твой долг как мужчины, но все же, уверен, есть и другие причины». «Я хотел рассказать тебе несколько позже», — обернувшись, ответил Ален. «Но, наверное, смысла тянуть нет. В общем, я сделал девушке предложение, и она его приняла. Мы теперь помолвлены. И в скорости хотим пожениться. Влюбился я, деда». Не моргнув и глазом, солгал маркиз, хотя в глубине души Джейн его действительно привлекала. «Вот значит как!» Крякнул глава рода Лайрвье и взмахом руки отпустил своего наследника. «Интересная новость. Неожиданная даже. Ты иди, иди. Потом обсудим эти твои чувства и решения». Особняк графа Маркуса Ракота находился на два квартала дальше от дома герцога Ларвье. Посему дорога не заняла много времени. Часы перевалили далеко за полдень, а в промежуток между 5 и 6 часами вечера аристократы предпочитали отдыхать у себя и проводить досуг за чашечкой чая в кругу семьи. Граф оказался приверженцем традиции и находился дома. Алина проводили к Маркусу на заднюю веранду, где он пил чай со своей супругой и наблюдал за своими играющими на лужайке детьми. «О, маркиз, «Доброго вам дня! Рад видеть вас у себя дома. Также я весьма заинтригован причиной посещения моей скромной обители». Тучный мужчина с обильной испариной на лбу грузно поднялся навстречу молодому человеку и почтительно кивнул. «Добрый день, лорд Маркус!» – вежливо ответил Ален. «Графиня?» Женщина, бывшая полной противоположностью мужу, худая и высокая, томно подала красивому гостю свою узкую кисть. «Прекрасно выглядите!» Маркиз запечатлел невесомый поцелуй над внешней стороной ладони женщины, и та разочарованно сверкнула глазами. «Как и вы!» – пропела она, не спуская жадного взора со статного, мускулистого тела Алина. «Благодарю, леди Лидия!» И без перехода обратился к Ракоту. «Граф, мне срочно нужно поговорить с вами. Наедине». «Даже так? Занятно, занятно». Добродушно улыбнулся Маркус и приглашающе повел рукой. «Тогда следуйте за мной. Дорогая, прошу извинить нас. Дела, сама понимаешь». Граф Маркус Ракот краснел, пыхтел, ругался и даже не побоялся высказать череду крепких слов в адрес сидящего напротив него молодого человека. Но если внешне он проявил бурю возмущенных эмоций, то в глубине души он боялся, испугался практически до мокрых штанов. Его Величество знает о многих его делишках. Острое лезвие топора королевского палача отчетливо коснулось кожи на его шее. Мужчина почти физически ощутил холод железа и страх скорой смерти. Ален и бровью не повел на грязные ругательства и угрозы, прекрасно понимая, отчего хозяин дома так себя ведет. «Эту бумагу отдам вам. Она в единственном экземпляре. Как вы сами понимаете, печать короля не подделать и не размножить. И можете поступить с этим документом, как вам заблагорассудится. Жечь, например. Но вы ее получите только при одном условии». Чуть прищурив карие глаза, спокойно заметил маркиз. «Если поступите так, как я вам велю, естественно». «Ах ты, сукин сын! Вздумал мне угрожать? Условия диктуешь, мерзавец?» В ответ Маркус получил лишь пренебрежительно вскинутые брови и столь же равнодушное пожатие плеч. Маркиз не боялся сидящего напротив него человека, но и стерпеть прямые оскорбления тоже не мог. «Еще одно слово, Ракот, и вместо королевского топора будете насажены на мою шпагу. И не когда-нибудь потом, а сейчас». Открывший было рот граф с глухим щелчком захлопнул челюсть и с протяжным выдохом плюхнулся в свое мягкое рабочее кресло. Маркус прекрасно знал о возможностях будущего герцога Лайрвье, и не ему тягаться с влиянием этой семьи, и уж тем более не устоять против такого умелого фехтовальщика, как Ален. «Я все сделаю». Вынув белый платочек из нагрудного кармана, граф оттер запревший лоб. «Выезжаю немедленно». Маркиз неторопливо встал и весомо добавил. «Сделайте так, чтобы старуха Молли надолго запомнила урок. Желательно, навсегда». «Да, лорд Рвье. Карга все уяснит с первого раза». Джейн. Нас наказали. Подвесили за руки так, что суставы вывернулись. Мы обе испытывали настоящие муки. И если первые полчаса было терпимо, то потом, когда конечности затекли, практически онемели, захотелось волком завыть. Было жутко больно. Каждое микродвижение причиняло невыносимые страдания. Нас истязали извращенно ухищренно, чтобы на телах не осталось и следа от экзекуции. Старая сутенерша, можно сказать, одним выстрелом убила двух зайцев. Покарала за непослушание и не попортила товар. «Прости, Пайпер», – прошептала я, едва касаясь кончиками пальцев ледяного пола. «Прости». Горячая соленая капля покатилась по щеке и тяжело упала. «Ты не виновата, Дженни», – смаргивая слезы боли, ответила девочка. «Зато теперь можем быть спокойны. Мы хотя бы попытались спасти свою жизнь». Ты умница!» Не сдержалась я и похвалила смелую напарницу. «Не такая, как ты!» Прошептала та в ответ, и мы одновременно улыбнулись. Стало чуточку светлее на душе. Когда рядом есть такие люди, многое можно пережить. За дверью послышались шаги. Затем кто-то провернул в замочной скважине ключ, и створка с тихим скрипом распахнулась. Все мое существо напряглось. Неужели мерзкая бабка придумала что-то еще в дополнение? Вошедшего видно не было. Мы висели лицом к стене, а вход оказался позади. «Не нужно! Прошу вас!» Схлипнула Пайпер и мелко затряслась. Но вошедший молчал. А когда мне стало совсем тревожно, кто-то обхватил мое тощее дрожащее тело и... бережно закутал в простыню. Затем чьи-то сильные руки подхватили меня и приподняли над крюком так, чтобы избавить от страданий. «Все хорошо, Джейн», – прошептал знакомый, и сейчас такой родной голос. Ален мягко прижал меня к своей широкой груди и повторил. «Теперь точно все будет хорошо». «Прошу, господин, пощадите!» Молли тряслась от ужаса. Ее тело было покрыто мелкими, кровоточащими ранками. На обнаженном морщинистом теле не осталось живого места. «Думай в следующий раз, кого заказываешь! Стривь такая!» Брызжа слюной, орал Ракот, не давая женщине и слова сказать в свою защиту. Граф лично хлестал тонкой мокрой плетью, содрогающейся в рыданиях хозяйку закрытого борделя для знати. И пока не думал останавливаться.